Дорогие друзья, я всех приветствую. Я тоже, как вчера брат сказал, первый раз перед таким многолюдным общением проповедую. Зовут меня Эрнест, я член молодежи города Новосибирска. И в начале своей проповеди я хотел прочитать текст, который уже не раз читали в этом общении. Иоанна 6 глава 67 стиха. «Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». До этого целая глава посвящена тому, что Христос описывается проповедь Христа. И в этой проповеди Христос говорит очень важные слова, которые многие из нас знают наизусть. Иисус говорит: «Я есть хлеб жизни, кто будет алкать, приходите ко мне». И это разными примерами раскрывает. Вы знаете, и народ это слушает. А потом интересная реакция. Написано: «После этого многие отошли от Него». То есть какая-то часть, послушав это, говорит: какие странные слова, кто может это слушать? Разворачиваются и уходят. Но меня больше удивило, что 12 человек, когда их спросили, они говорят: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». То есть для одних это проповедь, это странные слова, которые даже слушать невозможно. А другие говорят: нет, это глаголы вечной жизни. И большего нам ничего не надо. Я подумал, почему так? Почему одни такая разная реакция на одну и ту же проповедь? Вы знаете, первое, что я отметил, то что у тех людей, которые отошли от Иисуса Христа, и у учеников у них были разные цели. Вы знаете, Христос упрекает тех людей, говорит: «Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». То есть основная масса людей, которые пришла послушать Иисуса, они пришли, потому что кушать захотели. Это ж так хорошо, постоянно кушать хлеб, рыбу, при том ни копейки не платив. Думаю, да каждый день готовы ходить за таким учителем, слушать проповеди заодно, ну, можно и послушать, если бесплатно кушать дают, то почему бы и не послушать? Но когда они слышат эти слова, они говорят: какие странные слова. Они очень удивлены были этим словам. Вы знаете, а ученики пришли послушать Христа не для этого. Они пришли для того, чтобы услышать глаголы вечной жизни. И они их услышали. И больше скажу, они за этими словами, они увидели Бога. И они говорят: «Господи, кому нам идти?» И дальше говорят, 69 стих: «И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Вы знаете, когда мы слушаем слова Христа, у нас у всех может быть разная реакция. И в Библии описываются разные примеры, разные случаи, как люди реагировали на проповедь Христа, на слово вечной жизни. Знаете, я вспомнил один пример, который, думаю, все хорошо знаете. Жил однажды такой пророк Иона. Ему Христос сказал: иди в Ниневию и проповедуй там. Вы знаете, пошел Иона, и он говорил очень простую проповедь, состоящую из нескольких слов. Ниневитяне услышали, и они поняли, что это Бог говорит. И поняли, что если они сейчас послушаются этой проповеди, то они будут жить. А если не послушаются, то они погибнут. Вы знаете, это привело их в такой ужас. Они начали поститься, молиться, великое покаяние было. И целый город покаялся от проповеди одного пророка. И притом немногословный. Вы знаете, вчера уже вспоминали реакцию одного юноши, когда он пришел ко Христу. Он пришел к Богу, и сам Бог ему говорит: если хочешь идти за мною, пойди, продай свое имение, раздай нищим. И он слушает самого Бога и отходит с печалью. И вы знаете, и дальнейшая судьба его неизвестна, но думаю, что Христа он так и не познал. Почему он не познал Христа? Потому что написано, он пришел, говорит к нему: учитель. Да, он видел в Христе простого учителя, который может быть, хорошо учить, интересно рассказывать Писание. И он пришел к нему как к учителю, и его не воспринял его слова как слова вечной жизни, которые говорит Бог. Вы знаете, сегодня с этого места говорятся слова, говорятся проповеди. Дорогие друзья, но как мы их воспринимаем? Если мы пришли на это общение с целью получить глаголы вечной жизни, услышать, что мне Бог хочет сказать через проповедников, то мы за словами с этой кафедры увидим Бога, и мы примем эти слова и уйдем с этого общения наполненные. А если мы пришли сюда, может быть, пообщаться с друзьями, послушать красивую музыку или красивое пение, то, я думаю, кто-то уйдет отсюда разочарованный и скажет, какие странные слова. Второе, что я отметил, Петр говорит, ты имеешь глаголы вечной жизни. Глагол – это часть речи, которая обозначает действие, да? Вообще, у нас в нашем русском языке слово «говоришь», оно имеет очень такое обширное значение, да? И мы можем это отнести к простому какому-то рассказу, да? Или каким-то повелениям. Говорим, вот мама сказала, чтобы ты пошел и сделал то-то, да? Но в английском языке там эти слова различаются. И там есть разные глаголы. Один обозначает, когда человек что-то рассказывает, а другой обозначает, когда человек что-то говорит, какие-то конкретные действия. Вы знаете, я думаю, что здесь слово «глаголы» употреблено именно в таком смысле. Иисус Христос не просто рассказывал им, какое Царствие Небесное, какой есть великий город к нам приготовит Бог. Но Христос говорил конкретные действия, которые нужно сделать человеку, чтобы иметь жизнь вечную. И ученики это смогли увидеть. Вообще, знаете, наш мир сегодня так живет, что сегодня человек привык быть пассивным. Я обучаюсь на первом курсе университета, и вы знаете, я заметил такую особенность. Мне кажется, раньше не было так. Но сейчас, если преподаватель так строит систему занятий, что студентам приходится по его программе очень много заниматься, читать какие-то книги, решать много примеров, выполнять лабораторные, может быть, что-то учить. Такого преподавателя не любят. Хотя потом, когда проходит предмет, когда сдают экзамен, говорят, вот это был хороший преподаватель, вот у него мы что-то научились. А зато те преподаватели, которые так, может быть, халатно относятся, разрешают не посещать занятия и спрашивают очень так, может быть, мягко со студентов, и они уже говорят, а к этому можно на уроки не ходить, все равно он тройку поставит. Потом или их вообще забывают, или говорят, жалко, что у нас этот предмет вел этот преподаватель. Вот лучше бы тот вел, мы бы больше запомнили. Потому что народ сейчас, особенно молодежь, привыкли жить так вот по накатанной. Ну как живется, как нравится, вчера говорили, да? Так и жить. Но Христос, Он не к тому призывал. И когда Христу приходили с различными вопросами, Он говорил конкретно, вот сделай это, и будешь иметь жизнь вечную. Богатому юноше Он сказал продать свое имение. Петру Он сказал, паси овец моих. Женщине, взятой в прелюбодеянии, сказал, иди и впредь не греши. Дорогие друзья, и я отметил, что Он не просто всем говорил одинаковые фразы. Вот тебе надо покаяться. А Он каждому говорил то, что нужно было именно этому человеку. И вы знаете, сегодня мы будем слушать, и уже слушали три собрания, сегодня еще будем слушать последнее собрание. И Бог будет каждому говорить то, что именно для твоей души надо. И Он одному скажет, что нужно сегодня тебе с Богом примириться. Кого-то Он сегодня, может, позовет на поля благовестия. Кому-то скажет, что тебе надо в церкви больше трудиться. Кого-то еще к чему-то призовет, дорогие друзья. Но у Господа сегодня для каждого есть слово, что ему нужно сделать, чтобы иметь вечную жизнь. Если мы примем это слово и так будем поступать, дорогие друзья, то я думаю, что мы, все, кто здесь находимся, сможем встретиться в вечности. Но если, дорогой друг, ты отвергнешь это слово и скажешь, какие странные слова, кто может это слушать, то я боюсь, что тебя постигнет большое разочарование в жизни, и тебе придется потом очень долго мучиться целую вечность. Я хотел, чтобы мы сейчас помолились, настроили свои сердца, чтобы еще последнее собрание послушать, что хочет нам сказать Бог. Услышать слова Божии, услышать, что нужно сделать мне, чтобы иметь жизнь вечную. Аминь. Помолимся.